Глава первая. Южный материк, 17-й оборот, 9-го прохождения. К тому времени, когда Айваз завершил повествование о первых 9 годах колонизации Перна, Рагбат склонился к закату, рассветив небеса на редкость живописными красками. Однако едва ли кто-нибудь из слушателей, благоговейно внимавших истории, которую поведала им древняя машина, замечал, что творится вокруг. Все то время, пока звучный голос Айваса наполнял комнату и примыкающий к ней коридор, сюда стекалось все больше и больше народа. Лорды и цеховые мастера, вызванные своими файрами, землекопы и ремесленники теснились в проходе и заглядывали в двери, стремясь увидеть движущиеся картины, которыми Айваз дополнял свое повествование. Лорд Джексом Руатанский велел своему белому дракону вызвать предводителей Вейра Бенден, чтобы они могли первыми присоединиться к мастеру Робинтону, главному орфисту, и Фондареллу, главе цеха кузнецов. Вскоре Леса и Флар прибыли и расположились на стульях перед пультом компьютера, поспешно освобожденных для них Джексомом и Пьемуром. Молодой орфист, увидев, что его возлюбленная Джинси собирается устроиться на полу, нахмурился и сделал знак Брейду, который маячил в дверях, приказывая доставить еще стульев. Подошел Фнор, командир бенденского крыла, и сел прямо на пол. Ему приходилось вытягивать шею, чтобы видеть экран, но скоро он так увлекся повествованием, что забыл обо всех неудобствах. Затем пришлось освободить места для начавших прибывать лордов-правителей. Гроха из форта, Асгинара из Лемоса и Лорада из Талгара. После чего Джексом, которого оттеснили к самой двери, вежливо, но твердо отказался впустить в помещение хоть единого человека. Айваз прибавил громкость так, чтобы его рассказ слышали и те, кто остался за дверью. Казалось, никто не замечает, что в комнате и в коридоре нечем дышать. Хотя люди чуть оживились, кто-то позаботился обнести гостей сначала водой и фруктовым соком, а потом и мясными колобками. К этому времени в здании были распахнуты все окна, чтобы создать сквозняк, но в помещении, где располагался Айваз, приток воздуха почти не ощущался. Последнее сообщение, которое машина получила от капитана Кируна, подтверждало, что форт-холл выстроен и заселен. Эти сведения поступили в 17:00 на четвертый день 10 месяца 11 года после посадки. Айваз замолчал, и в комнате воцарилась глубокая благоговейная тишина, нарушаемая лишь слабым шорохом. Люди, уставшие от долгой неподвижности, начали шевелиться. Мастер Робинтон почувствовал, что все ждут его слова. Что ж, на то он и был главным орфистом, чтобы как-то откликнуться на столь неожиданные исторические откровения. Он поднялся и откашлялся. «Мы глубоко благодарны тебе, Айваз, за эту изумительную и захватывающую историю», — почтительно и смиренно начал он. По комнате и коридору пробежал одобрительный ропот. «Мы так много утратили из своего прошлого. Остались лишь легенды да неясные предания. Сегодня ты объяснил многое из того, что ставило нас в тупик. Но почему твой рассказ так резко обрывается?» «Никакой информации от полномочных операторов не поступило». «Но почему?» «Объяснения отсутствуют. Данная автоматическая система продолжала вести наблюдение, пока солнечные панели не загрязнились и приток энергии не снизился до минимума, необходимого для поддержания целостности основного логико-вычислительного ядра». «Так эти панели – источник, снабжающий тебя энергией?» – прерывающимся от нетерпения голосом спросил Фондарелл. «Да». «А картины, как они получаются?» Обычно невозмутимый главный кузнец не мог скрыть волнение. «Разве у вас больше нет записывающих устройств?» «Нет», — Фондарелл сокрушенно покачал головой. «Как и многих других чудес, о которых ты мимоходом упомянул. Сможешь ли ты научить нас всему тому, что мы забыли с течением лет? Глаза кузнеца возбужденно сверкали. В моих банках памяти содержатся данные по колонизации и обустройству планеты, а также культурно-исторические сведения, которые правители колонии сочли необходимо в них заложить. Не успел Фондарел сформулировать следующий вопрос, как Флар предупреждающим жестом поднял руку. «При всем уважении к тебе, мастер Фондарел, замечу, что у остальных присутствующих тоже есть вопросы к Айвасу». Он обернулся и сделал знак мастеру Эсселину и вездесущему Брейду подойти к двери. «Мастер Эсселин, я хочу, чтобы вы очистили коридор. Отныне в эту комнату будут допускаться лишь те, кто получит особое разрешение одного из людей, присутствующих в ней сейчас. Надеюсь, я выразился ясно?» Флар обвел собравшихся суровым взглядом. «Ясно, предводитель, яснее быть не может», — с обычным подобострастием отозвался Брейд. «Конечно, предводитель, разумеется, предводитель», — вторил ему мастер Эсселин, сопровождая слова поклонами. «Ты, Брейд, не забудь доложить о сегодняшнем событии лорду Торику», — добавил Флар, хотя отлично знал, что Брейд не применет уведомить своего господина и без его указания. «Эсселин, пусть принесут светильники в зал и примыкающие к нему помещения. Разместите там несколько топчанов с тюфяками, да не забудьте про одеяло. И пусть подадут еды». «И вина! Не забудь про вино, Флар!» — напомнил Робинтон. «Если можно, то бенденского, Эсселин, 2 бурдюка. Я уже предчувствую, что от этой работы у меня будет невыносимая жажда», — добавил он скороговоркой и улыбнулся Лесе. «Уж не собираешься ли ты, Робинтон, опустошить 2 бурдюка?» — как можно строже осведомилась госпожа Бендена. «Я вижу, ты готов до хрипоты беседовать с Айвасом. На мой взгляд, ты и так сегодня слишком переволновался. Мы за один день услышали столько удивительного, что просто невозможно поверить». «Не сомневайтесь, мадам», — благодушно заметил Айвас. «Каждое услышанное вами слово соответствует истине». Леса повернулась к экрану, который явил ей картины всевозможных чудес, лица людей, которые обратились в прах много столетий назад, и предметы, загадочные, совершенно незнакомые. «Я нисколько не сомневаюсь в твоей правдивости, Айвас. Я только сомневаюсь в своей способности понять хотя бы половину тех удивительных вещей, которые ты нам поведал и показал». «Будьте уверены, что вам это удастся», — ответил Айвас. «Вы справились с более тяжелой задачей, сумели пережить бедствие, которое едва не погубило первых поселенцев.